— сказал Ланселот. — Показалось? — Увы. Я подошел, а этот цветущий терновый куст вот укололся, ошиб. Король покосился на зеленый палец Ланселота и пожал плечами. — Как можно спутать единорога с терновым кустом, Ланс? — Ну, я же спутал. — Да, а какой прекрасный был единорог! И как он пел! Мы больше никогда не услышим его дивных печальных песен. Что до меня, то мне, признаться, больше нравились бодрые песни Фафнира. Например, «Улетный марш драконов», — и Ланселот запел нарочито хриплым басом. «Когда драконы разворачивают крылья, пред ними ветер гонит пыль и прах, когда летит драконья эскадрилья, внизу царят смятение и страх, гребень по ветру, крылья в разлет, драконы вперед, только вперед, а не наоборот». Король, поначалу слушавший Ланселота с заблестевшими глазами, вдруг понял, что его разыгрывают, швырнул кубок об пол и воскликнул. — Ланселот, гнусный рыцарь и жалкий обманщик, не было у Фафнира никакой драконьей эскадрильи, и не пел он никогда такого дурацкого улетного марша, признай, что ты только что его счинил. — Ну и счинил. А что мне остается делать, если мой король, по крайней мере, раз в месяц устраивает в Камелоте пару дней вселенской скорби? Хандрит, капризничает, раздражается по всякому поводу, и того гляди соорудит фантомного палача и велит отрубить мне голову вместе с обручем. Как же мне не попытаться развеселить твое печальное величество? Или в Камелоте уж шутить нельзя стало? Шути на здоровье. Только знаешь, сэр Ланселот, шутки у тебя в последнее время какие-то казарменные. Рыцарская казарма звучит исторически недостоверно, но вполне оскорбительно. И я оскорблен. Вызываю тебя на поединок, король. Отстань. Да не будь таким унылым, Артур, а ты не будь таким жизнерадостным занудой. Мне скучно, вот я и скучаю. Да... Конечно, у нас в Камелоте в последнее время стало скучновато, но ты вспомни, как весело мы жили раньше при Сандре. Я все помню. Но ведь это в прошлом. А до веселого прошлого с Сандрой у нас было скучное прошлое без Сандры. Ты помнишь, какая тоска была в Камелоте до ее прихода? А сама наша реальность посмешище была, а не реальность. Чего стоила одна русская печь, которой мы отапливали замок. И куковали мы с тобой вдвоем, как сейчас, друг король. Кстати, напомни мне как-нибудь рассказать тебе про кукушку, любительницу японской поэзии. Так вот, вспомни. Пришла Сандра, за нею появились рыцари и прекрасные дамы, и начались настоящие приключения. А какие персоны нас посещали! Индрик, Мерлин, Фафнир! Помнишь, как этот зверюга любил загорать на площадке надвратной башни, свесив свой хвост прямо в проход? Лежит этим котиком, и будто никого не замечает, а когда кто захочет пройти в ворота, он только слегка качнет шипастым хвостом, и у любого храбреца вмиг слабеют коленки. «Да, умел напустить страху наш дракоша», — сказал король, грустно улыбаясь. «Конечно, с персонами гораздо интереснее, чем с фантомами», — продолжал Ланселот. «Персоны непредсказуемы. У каждой собственный характер и поведение». «А ты помнишь, Ланс, как обозвал меня Мерлин, когда впервые появился в нашем замке?» «Тебя обозвал? Нашего короля?» «И что же сказал этот старичина?» «Он заявил, что никакой я не король Артур, а просто взбесившийся кролик. А я и сам тогда не знал, что Артур означает «бешеный медведь». Мне Сандра потом объяснила смысл этой оскорбительной шутки». «Да, шуточки у Мерлина были грубоваты, как сказал бы один мой знакомый король. Казарменные у него были шуточки. Оставь! И прекрати меня утешать. Я безутешен. Все равно без Сандры и остальных стало так тоскливо, хоть беги из реальности. Все теперь не то, все. и король печально уставился